стали пожинать, потому что не с усердием, не от сердца. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И много что было бы по-другому. Сегодня мы очень много можем винить правительство, можем винить тех других, плохо делают. Но если не будет надежных исполнителей, которые от сердца, от души исполнили бы, ничего не получится. Издавайте любые законы. Усовершенствуйте шнипы вот эти, или нормы строительства. Но если прораб и рабочие вместо цемента будут песок мешать, не поможет ничего. И здесь одно дело дать правильное направление. Вот почему Павел здесь говорил. Говорит, рабы и хозяева. Вы будьте, как говорят, взаимно вежливы. Сегодня часто в автобусах. Над каждым из вас есть Господь. Но напоминает, я еще раз перечитаю это место Писания. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. И мы хорошо понимаем, если мы делаем как для Господа, как для Господа, у нас может быть немощный разум, у нас может не хватить способности предусмотреть что-то. Но если мы делаем как для Господа, то Господь подскажет, где что надо переделать и доделать. И если только как человек и для человека, то при всем желании некому будет подсказать, где слабое место в нашей работе. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь, потому что это не для Господа. Господь здесь участия не принимает никакого. А то делаем сами по себе просто так. А когда как для Господа, тут и Господин контроль. Конечно, когда Господь контролирует, я уже напомню одну такую истину, то людям нам будет очень честно. Потому что он очень тщательно, он никуда не уклонится. Я когда-то, помню, говорил здесь на эту тему. Инвалиды были, или я не помню кто. То тема была «Входите честными вратами». Помните, кто был, может быть, помните. Может, когда-нибудь я какой-то фрагмент говорил этого. Так вот, это честное... Это контроль, и это очень важное. Это точное исполнение. И в этом заключается будущий успех. Поэтому, когда мы начнем работать для Господа, очень много будет для нас ограничений, контроль будет. И как мы сегодня говорим, что многим можно, то тебе будет нельзя. И это надо знать и понимать это. Говорят, кому-то можно, а тебе нельзя. Всем можно, а тебе нельзя. Потому что честные ворота. А честно, это строгость, это точность, вы все знаете. Не буду на эту тему сегодня говорить. Поэтому пусть Господь нам поможет служить с усердием. И если мы что начнем делать, то делать как для Господа. Понимая, что мы Господни. И в конце концов, никогда не надо забывать, что говорит Писание. Что вы сделали одному из сих меньших, то кому сделали? То сделали мне. Сделали хорошо? Господу сделали. Сделал плохо я брату Сергею? Ему плохо? И Господу плохо. Потому что мы призваны для того, чтобы самим войти в вечность и помочь рядом с нами сидящему, ходящему тоже войти в вечность. Но не помешать, не закрыть дверей. Я так вот смотрю, и как часто люди ошибаются. Я очень не хотел бы. Я просто приведу один пример. Можно делать, можно стараться. И в конце концов, счета будет ноль. Не буду называть. Это современность наша. Это конкретные люди. И сегодня еще этот вопрос не закрытый. Ну, сбунтовался один человек. Не думайте, что я про нашу церковь говорю. Мы никогда не бунтуемся и бунтоваться не будем. У нас все нормально, если и бунтуемся, то никому не скажем. Никто и знать не будет, что мы бунтуемся. Но чтобы кто-то не думал, что я кому-то вам пальцем глаз пору. Это совсем другое место, другая местность. Но это современность. Ну, значит, сбунтовался этот человек очень сильно. Я помню, ну, сначала я просто все не буду рассказывать. Ну, расскажу так, как оно было. Стучится ко мне голову в окно. Это сновидение было. Я позже буду еще добавлять, стучиться. Думаю, пускать его, не пускать. Я понимаю, что не очень-то важно мне что-то. Но потом открываю окошко, оно улетает. Смотрю, взял его в руки, вроде снаружи хорошо. Но вы извините, именно так было. Смотрю, его внутри бурлится, понос скоро будет. Я раз его в сторону. Как брызнул в сторону, слава Богу, как бы от его руки оттрещит этого человека. Вроде бы за дело Божие. Потом, вы знаете, что, ну, так-то, но так, неприятно. Как раз у нас было общение молитвенных групп. Но, думаю, поставлю я нужду эту, об этом человеке. Да и говорю, так вот, у меня есть нужда. А братья говорят, какая это нужда? Да просто, говорю, человеку сбунтовался, это никакая не нужда. Знаете, у нас как нужда, но то нужда. Наверное, надо понимать нечто больше, чем просто кто-то там бунтуется. А то никакая это не нужда, это, говорит, сбунтовался человек. Через старую сестру идет видение. Берет, значит, экскаватор, берет грязь, настолько глубоко черпает и бросает в реку чистую. Я говорю, ты мучит после этого. После этого, как набросят эти грязи туда, грязно кругом все течет. Через встречу с сестру идет, а я что, когда молился, я сказал, Господь, это ж твой человек. Ну ты с ним и разбирайся. Что я могу, бунтовался, требует, сам не знаю, чего, по сути дела. Через третью сестру идет видение. Значит, на две полосы. Одна, значит, полоса такая темная, а другая светлая. И говорит, человек ходит из этой темной полосы, ну, перешел сюда на светлую. И говорит, идет такое слово. Он не числится в моих списках. То есть я жалуюсь, это твой человек. Вот. Он, говорит, не числится среди моих людей. И этот человек, который сидел в тюрьме, сидел за Слово Божие, который что-то делал. Вы представляете, насколько можно вот делать что-то? А после оказывается, он говорит, не числится среди моего народа. Так что, мол, ты мне не предъявляй претензии, но что-то твой человек разбирайся с ним. Хотя, в общем-то, все люди Божьи разобраться, остановиться и так далее. А в общем-то, и, пожалуйста, человек идет к вечности. Делает что-то, старается, покоя никому не дает. И все на почве вроде бы святости. Вроде бы все не так, и там надо поменять. И тот не такой, и тот не такой, и тот не такой. И вообще ничего толкового нигде нету. Вот насколько можно быть в заблуждении. И Писание здесь говорит, чтобы проверяли мы себя, я и вы каждый. Чтобы не было напрасным то, над чем трудились, то, о чем, может быть, думали, переживали, а потом приходит время, и оказывается, все это перед людьми. Для Господа очень много не надо. То, что человек может делать, я, вы, в том числе, не подумавшие. Поэтому апостол Павел очень много уделил времени или вот этому посланию, вот этим взаимоотношениям. Наружность и внутренность. И смотри, совпадает наружность с внутренним или не совпадает? Если не совпадает, то, Господи, прости, и покуда я еще на земле, меняй. Как хочешь. Какие ты будешь методы применять? Что ты будешь делать со мной? Но меняй, потому что однажды наступит предел, и уже нельзя будет ничего поменять. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. Здесь разницы нет. Раб ты или свободный, но если делал добро, то награда найдет. А если не делал, то тогда и ее не будет. Не за что бы отдавать награду. Награду не дают за то, что ты раб, или за то, что ты свободный, а за то, что ты делал добро. Вот за что дается награда. Поэтому пусть Господь нас благословит. И 9 стих читаем. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Смотрите, строгость, она должна быть, но она должна быть по мере умеренная. Господь не сказал, не будьте строги, сказал, умирайте строгость. И это говорится к тем, кто в той или другой мере где-то кого-то контролирует, имеет власть какую-то. И повторю то, что я не один раз говорил. Говорит, хочешь узнать человека, дай ему власть. Дай ему власть, и тогда узнаешь, кто он есть. Потому что, покуда без власти, как ты его узнаешь. А вот дай ему власть, и тогда узнаешь. Поэтому здесь Священное Писание напоминает, что да, есть подчиненные, и есть те, которые наблюдают за ними, имеют какую-то власть, и должна быть и строгость, но строгость умеренная, и она не должна перерастать в жестокость. Вы знаете, что строгость может перерасти в жестокость. Вот здесь должна быть граница определенная. Уже где она есть? Наверное, в любом вопросе есть тоже мера своя. Какие-то есть мера. И мы, наверное, это вообще-то чувствуем. Как так словами описать? Где уже строгость, а где жестокость? Тут в каждом особом случае мы просто чувствуем это своим сердцем. Где по мере, а где уже без меры. И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строгость. Знаешь ли над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, которого нет лицеприятия. Тоже мысль старая, которую я не один раз говорил, у Бога лицеприятия нет. Назвал Господь Давида мужем по сердцу, который исполнит все мои желания и хотения. Но когда он пал в грех, то, наверное, мало кому столько досталось понести, сколько понес он. И зло воздвигнуть твоего дома, и так далее, и так далее, и мир будет достигать, и так далее, и так далее, и так далее, за то, что ты вот это сделал. Знаете, нет, мы сегодня можем определять меру какую-то в зависимости от значимости человека, в наших глазах, конечно, от его положения, еще от чего-то, а Бог на это не смотрит. Он смотрит на мотивы, меру знает хорошо, и кто бы ты ни был, если заработал, то будешь получать. Он не будет закрывать глаза. Вы помните, и об этом в этом завете очень много написано. Он говорит, помните, и бедному не потворствуй в тяжбе его. Ладно, он же бедный, ладно, закрою глаза на это. Он же бедный, отхватил там метр лишний. Ну, то это уж там гектары, а у него там 30 соток. Ладно уже, ничего подобного. Если 30 соток, 30 соток. Не имеешь права и метра брать, пусть того 50 гектаров. Но не имеешь права, то не твое. Нет лицеприятия. Бедный, богатый. Нарушил Слово Божие. Бог посмотрел, почему нарушил. Конечно, рассматривает он, как судья праведный, мотивы за, против, что было. И вы знаете, что и на 100% то, что положено, ни больше, ни меньше. Но если вот была строгость лишняя, Почему здесь так написано, интересно? И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строго, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Ты перебирал меру, строгость непомерная была, то ты же не святой, тоже попадешься где-то.